Часть 11. Его проводники без труда следовали за царевной. Всюду только и говорили о ней и о ее огромной птице. Жители были охвачены восторженным энтузиазмом. Впоследствии народы Далмации и округа Анконы были куда менее приятно изумлены, когда увидели дом, летающий по воздуху. Вольтер имеет в виду популярную церковную легенду о том, что хижина, в которой архангел благовестил Деве Марии, была небесным воинством перенесена из Назарета в Далмацию, а затем в Италию, в рощу Лоретто под Анконой. Эти события церковное предание относит к 1291 и 1295 годам. На берегах Луары, Дордони, Гаронны и Жеронды еще не отзвучали ликующие возгласы. Когда Амазан достиг подножия Пиренеев, чиновники и друиды страны принудили его полюбоваться на танцы с тамбурином, но едва он перевалил Пиренеи, не стало ни веселья, ни забав. Если порой до него и доносились песни, то они всегда были печальны. Жители ходили степенно, носили четки и кинжалы на поясах. Народ одет был в черное, словно в траур. Если слуги Амазана расспрашивали о чем-нибудь прохожих, те отвечали знаками. Если входили в гостиницу, хозяин в трех словах объяснял им, что в доме пусто и самое необходимое можно раздобыть лишь в нескольких милях отсюда. Когда этих молчальников спрашивали, не видели ли они прекрасной вавилонской царевны, они отвечали с меньшей лаконичностью: «Да, видели, но она вовсе не так уж хороша, прекрасны лишь смуглые женщины». А она же выставляет на показ белую, как алебастр, грудь, а это самая противная вещь на свете и в наших краях почти не встречается. Амазан приближался к провинции, орошаемой Бетисом. Бетис — старое название Гвадалквивира. Прошло не более 12 тысяч лет с той поры, как эта страна была открыта жителями Тира, почти одновременно с открытием огромного острова Атлантиды, затонувшего несколько веков спустя. Жители Тира обработали землю Бетики, которую туземцы оставили невозделанной, ибо считали, что им не пристало копаться в земле и что для таких работ существуют галлы, пусть приходят и занимаются этим делом. Бетика — древнее название испанской провинции Андалузии. Жители Тира привели с собой палестинцев, которые с той поры расселились по всем странам, где только можно нажиться. Эти палестинцы, сужая в рост из 50 на 100, сосредоточили в своих руках почти все богатства страны. Тогда жители Бетики решили, что палестинцы — колдуны. Те, кого обвинили в колдовстве, были безжалостно сожжены бандой друидов, именуемых разыскателями или антропокайями. Вольтер имеет в виду инквизиторов, название которых происходит от латинского глагола «разыскивать». Антропокайи — буквально «человека-сжигатель». Сии священнослужители сперва облачали приговоренных в маскарадные одеяния и присваивали их имущество, а потом набожно читали молитвы этих самых палестинцев, сжигая их на медленном огне во имя любви к Богу. Формазанта приехала в город, который впоследствии назвали Севильей. Она предполагала по рекам Бетису и Тиру вернуться в Вавилон к своему отцу и либо забыть, если хватит сил коварного возлюбленного, либо стать его супругой. Царевна призвала к себе двух палестинцев, занимавшихся всеми делами при дворе. Они должны были снарядить для нее три корабля. Феникс обо всем договорился с ними и, немного поторговавшись, условился о цене. Хозяйка гостиницы отличалась набожностью, а ее муж, тоже очень набожный, был у друидов-разыскателей, антропокайцев, своим человеком, иначе говоря, шпионом. Он не замедлил донести, что у него в доме находятся сейчас колдунья и два палестинца, заключающие договор с дьяволом, который воплотился в огромную золоченую птицу. Разыскатели, пронюхав, что у дамы много алмазов, сразу же признали ее колдуньей. Будучи весьма трусливы, они сперва дождались ночи и заперли обширные конюшни, где спали единороги и 200 воинов. Основательно забаррикадировав все выходы, они схватили царевну и Ирлу, но им не удалось поймать Феникса, улетевшего с быстротой стрелы. Он был уверен, что по дороге из Галлии в Севилью встретит Амазана. И действительно, он встретил его на границе Бетики и поведал ему о несчастье, постигшем царевну. Амазан слова не мог вымолвить, так он был взволнован и разъярен. Надев стальные латы с золотой насечкой, взяв пику длиной в 12 футов, два дротика и острый меч, прозванный Грозным, который одним ударом рассекал деревья, скалы и друидов, он увенчал свою прекрасную голову золотым шлемом, украшенным перьями цапли и страуса. То были древние доспехи Магога, подаренные ему его сестрой Алдеей во время пребывания в Скифии. Немногочисленные приближенные, сопровождавшие его, сели, как и он, на единорогов. Магог — библейский персонаж, один из сыновей Йофета, третьего сына Ноя. Его царство якобы находилось приблизительно там, где обитали позже племена скифов. «Целую своего дорогого Феникса!» Амазан печально сказал ему: «Это моя вина. Если бы я не переночевал с лицедейкой в городе праздных людей, прекрасная царевна Вавилонская не оказалась бы в столь ужасном положении. Идем на антропокайцев». И вот он уже в Севилье. 1500 альгвасилов охраняют входы в конюшни, где заключены лишенные пищи 200 гангаридов и их единороги. Все уже приготовлено для священнодействия, во время которого должны быть принесены в жертву Фармазанта, ее служанка Ирла и два богатых палестинца. Великий антропокай, окруженный младшими антропокаями, восседал в своем священном судилище. Жители Севильи с висящими на поясе четками безмолвно стояли поодаль, молитвенно сложив руки. И вот привели прекрасную царевну, Ирлу и двух палестинцев со скрученными за спиной руками и облаченных в маскарадные одеяния. Феникс влетел через слуховое окно в темницу, где запертые гангариды уже начали взламывать двери. Непобедимый Амазан помогал им снаружи. Они вырываются на волю, вооруженные, верхом на своих единорогах. Амазан становится во главе отряда. Он без труда побеждает альгвасилов и священнослужителей антропокайцев. Каждый единорог сразу пронзает целую дюжину, а грозный меч Амазана рассекает надвое всех попадающихся на пути. Толпа в черных мантиях и грязных брыжах разбегается, не выпуская из рук четок, освященных из любви к Богу. Амазан стащил с судейского кресла великого разыскателя и бросил его в костер, разложенный в шагах в 40 от судилища. Туда же один за другим полетели и малые разыскатели, и тогда Амазан пал к ногам Фармазанты. «О, как вы добры!» — воскликнула она. «Как я обожала бы вас, если бы вы не изменили мне с лицедейкой!» Пока он мирился с царевной, пока гангариды бросали в костер антропокайцев и языки пламени взвивались к небесам, вдали показалось какое-то войско. Престарелый монарх, увенчанный короной, восседал на колеснице, влекомой восьмеркой мулов, в веревочной упряжи. Сзади следовало 100 других колесниц. Их сопровождали суровые всадники в черных плащах и брыжах, на великолепных конях. Множество пеших людей с засаленными волосами молча следовали за ними. Престарелый монарх, имеется в виду испанский король Карл III, 1759-1788 годы, изгнавший иезуитов и боровшийся с инквизицией. Прежде всего Амазан построил вокруг себя своих гангаридов и выступил вперед с копьем наперевес. Но едва лишь король заметил его, как снял корону, сошел с колесницы, поцеловал стремя Амазана и сказал: «Посланец Божий, вы мститель за род человеческий, освободитель моей отчизны, мой покровитель. Эти проклятые чудовища, от которых вы очистили страну, были волею старца семи холмов моими властителями. Мой народ отринул бы меня, если бы я попытался обуздать их страшную жестокость. Отныне я дышу, я царствую, и этим обязан вам». Затем он почтительно поцеловал руку Формазанты и попросил ее сесть вместе с Ирлой, Амазаном и Фениксом в его колесницу, запряженную 8 мулами. Придворные банкиры-палестинцы, от страха и признательности еще лежавшие ниц, встали, и воины на единорогах двинулись вслед за королем Бетики в его дворец. Поскольку достоинство короля этого серьезного народа требовало, чтобы его мулы везли колесницу медленно, Амазан и Формазанта успели рассказать ему свои злоключения. Король говорил и с Фениксом, любовался им и непрестанно целовал его. Он понял, до какой степени народы Запада, поедавшие животных и утратившие способность понимать их, невежественны, грубы и дики. Только гангариды не утратили первоначальной естественности и человеческого достоинства. Всей душой он соглашался с тем, что из всех смертных наибольшими варварами были разыскатели антропокаии, от которых Амазан только что освободил человечество. Король не переставал его благодарить и благословлять. Прекрасная Формазанта уже успела забыть случай с лицедейкой и безгранично восхищалась отвагой героя, спасшего ей жизнь. Амазан, который узнал, наконец, о безгрешности поцелуя, данного египетскому фараону, и о воскрешении Феникса, вкушал чистую радость и был опьянен самой пылкой любовью. Обедали во дворце, и явства были на редкость невкусные. Повара Бетики были наихудшими во всей Европе. Амазан посоветовал вызвать гальских поваров. Придворный оркестр исполнял во время обеда знаменитую арию, которую в позднейшие века окрестили испанским каприччо. После обеда заговорили о делах. Царь спросил у прекрасного Амазана, прелестной Формазанты и чудесного Феникса, что они намерены предпринять. «Я предполагаю вернуться в Вавилон, ибо я законный наследник престола и буду просить у дяди моего Белла руки несравненной Формазанты, моей троюродной сестры, если только она не предпочтет жить со мною у гангаридов». «Я решила, — сказала царевна, — никогда не разлучаться с моим троюродным братом, но я думаю, что сейчас мне надлежит возвратиться к моему отцу, тем более, что он разрешил мне только паломничество в Бассору, а я отправилась странствовать по свету». «Что касается меня, — сказал Феникс, — я повсюду буду сопровождать этих нежных и великодушных влюбленных». «И будете в этом совершенно правы», — сказал король Бетики. «Но обратный путь в Вавилон не так легок, как вы полагаете. Мне недавно принесли вести оттуда капитаны тирийских кораблей и палестинские банкиры, которые сносятся со всеми странами мира. На берегах Евфрата и Тигра идет война. Царь Скифии, предводительствуя 300-тысячной армией конников, требует возвращения наследства своей жены. Фараон египетский и царь Индии, каждый во главе 300-тысячной армии, тоже опустошают берега Тигра и Евфрата, мстя за нанесенные им обиды. Пока фараон Египта воюет на чужбине, его враг, царь Эфиопии, предводительствуя армией в 300 тысяч человек, разоряет Египет. Вавилонский царь располагает для защиты своей страны только 600 тысячами человек. «Признаюсь вам», — продолжал король, — «когда я слышу об этих многочисленных армиях, которые изрыгает из своего чрева Восток, и об их поразительном великолепии, когда сравниваю их с нашими скромными отрядами в 20-30 тысяч человек, которых так трудно прокормить и одеть, я начинаю думать, что Восток возник значительно раньше Запада. Мы словно лишь позавчера родились из хаоса и только вчера покончили с варварством». «Ваше Величество», — заметил Амазан, — «порой случается, что явившийся последним одерживает верх над тем, кто первым вступил на жизненное поприще. В моей стране полагают, что колыбель человечества — Индия, но я в этом не уверен». «А вы», — обратился король Бетики к Фениксу, — «что вы об этом думаете?» «Государь», — ответил Феникс, — «я еще слишком молод, чтобы досконально знать древнюю историю. Я прожил около 27 тысяч лет, но мой отец, проживший в 5 раз больше, говорил мне, что слышал от своего отца, будто страны Востока всегда были богаче и гуще заселены, чем прочие страны. Он слышал от своих предков, что все животные возникли некогда на берегах Ганга. Но я не очень тщеславен, чтобы разделять эту точку зрения. Мне трудно поверить, что альбионские лисицы, альпийские сурки, гальские волки — все родом из моей страны, как не верю тому, что дубы и ели вашей родины происходят от кокосовых пальм Индии». «Но откуда же все-таки происходим мы?» — спросил король. «Этого я не знаю», — ответил Феникс. «Мне хотелось бы знать только одно. Куда сейчас следует отправиться прекрасной царевне Вавилонской и моему дорогому Амазану?» «Сильно сомневаюсь», — продолжал король, — «чтобы со своими 200 единорогов он смог пробиться сквозь такое множество армий по 300 тысяч воинов каждая». «А почему бы и нет?» — возразил Амазан. Король Бетики оценил величие слов, а почему бы и нет, но он полагал, что для победы над бесчисленной ратью врагов одного величия недостаточно. «Я советую вам, — сказал он, — попытаться заключить союз с царем Эфиопии. Я поддерживаю сношение с этим чернокожим владыкой через моих властелинов. Я передам с вами послание к нему. Он враг фараона и будет очень счастлив увеличить свои силы союзом с вами. Я также могу дать вам подкрепление в 2000 воинов, не пьющих и храбрых. Если захотите, вы сможете нанять еще столько же среди племен, обитающих, или точнее, карабкающихся по отрогам Пиренеев. Их называют басками или гасконцами. Отправьте туда одного из ваших воинов верхом на единороге и дайте ему с собой несколько алмазов. Любой гасконец покинет замок, вернее, хижину своего отца, ради службы у вас. Они неутомимы, отважны и веселы. Вы будете очень довольны ими. В ожидании их приезда мы устроим в вашу честь праздник и оснастим корабли. Я навсегда останусь у вас в долгу за вашу услугу». Амазан радовался, что вновь обрел Фармазанту, и, беседуя с ней, мирно наслаждался всеми чарами заново упроченной любви, которые почти столь же пленительны, как чары любви зарождающейся. Вскоре появился отряд веселых и гордых гасконцев, приплясывавших под звуки тамбурина. Другой отряд суровых и гордых битиканцев был уже наготове. Старый смуглый царь нежно обнял обоих влюбленных. Он повелел нагрузить их корабли оружием, постелями, шахматами, черными мантиями, брыжами, луком, баранами, курами, мукой, большим запасом чесноку и пожелал им счастливого плавания, вечной любви и сраженных врагов. Флот причалил к берегу, там, где, как утверждают, спустя столетия, покинув город Тир, финикиянка Дидона, сестра Пигмалиона, супруга Сихея, основала великолепный город Карфаген, разрезав на узенькие ремешки воловью шкуру, согласно свидетельству самых великих авторов древности, которые никогда не сочиняли небылиц, и учителей, писавших для маленьких мальчиков, хотя в Тире никто и никогда не звался Пигмалионом или Дидоной или Сихеем, то есть именами чисто греческими, и вообще в те времена в Тире не было государя. Дидона, по мифам, распространенным среди сицилийских греков, сестра тирского царя Пигмалиона, убившего ее мужа, после чего Дидона переселилась в Северную Африку, где основала Карфаген. Великолепный Карфаген не был еще тогда приморским городом. В тех местах жили только немногочисленные нумидийцы, вялившие рыбу на солнце. Затем путешественники поплыли вдоль Безоцены и берегов обоих Сиртов, плодоносных мест, где впоследствии возникли Кириния и Великий Херсонес. Наконец приплыли к первому устью священного Нила. Здесь, на окраине этой плодородной земли, гавань Канопа принимала уже тогда суда всех торговых народов, хотя никто не знал, бог ли Канопа основал этот город, или жители Канопа выдумали бога, дала ли звезда Каноп свое имя городу или город дал свое имя звезде. Знали только, что и город, и звезда очень древнего происхождения, и это все, что вообще можно знать о происхождении вещей, каковы бы они ни были. Именно там царь Эфиопии, который только что опустошил весь Египет, увидел причалившие корабли непобедимого Амазана и очаровательной Формазанты. Его он принял за бога войны, ее — за богиню красоты. Амазан предъявил ему грамоты испанского короля. Царь Эфиопии, согласно обычаям того героического времени, устроил прежде всего великолепные празднества. Затем стал обсуждать, как истребить 300-тысячную армию царя Индии и 3-тысячную армию хана скифов, осадивших огромный, надменный, утопающий в роскоши город Вавилон. 2000 испанцев, которых Амазан привел с собой, заявили, что для спасения Вавилона им не нужен эфиопский царь, что достаточно приказа их короля освободить город, и они справятся с этим сами. Гасконцы заявили, что они участвовали и не в таких сражениях, что победят египтян, индусов и скифов и без посторонней помощи, что согласны выступить в поход вместе с испанцами только при условии, если те пойдут в арьергарде. 200 гангаридов смеялись над самоуверенностью своих союзников, уверяя, что сотни единорогов они обратят в бегство всех владык мира. Прекрасная Формазанта благоразумными и умягчающими душу словами примирила спорщиков. Амазан представил чернокожему монарху своих гангаридов, единорогов, испанцев, гасконцев и чудесную птицу. Вскоре все было готово, и войско выступило в поход через Мемфис, Гелиополис, Арсинию, Петру, через Артемиту, Сору, Апанте, полной решимости атаковать трех царей и начать ту достопамятную войну, по сравнению с которой все последующие войны были лишь петушинами или перепелиными боями. Все знают, как царь Эфиопии влюбился в прекрасную Формазанту и как застал ее врасплох на ложе, когда сладостный сон смежил ей вежды. Все помнят, что Амазану, свидетелю этой сцены, показалось, будто день и ночь почивают вместе. Известно также, что Амазан, возмущенный столь оскорбительным поступком, тут же выхватил свой грозный меч и мгновенно отсек наглому чернокожему его распутную голову, а потом изгнал его из Египта вместе со всеми эфиопами. Разве эти подвиги не запечатлены в хрониках Египта? Стоустая молва возвестила миру о победах, одержанных им над тремя царями с помощью испанцев, гасконцев и единорогов. Он вернул прекрасную Формазанту отцу и освободил всех приближенных своей возлюбленной, которых фараон египетский обратил в рабство. Великий хан скифов объявил себя вассалом Амазана, и тогда его брак с царевной Алдеей был узаконен. Непобедимый и великодушный Амазан, признанный наследником престола, победоносно вступил вместе с Фениксом в город Вавилон, приветствуемый сотней царей его данников. Свадебное торжество превзошло все празднества, какие когда-либо устраивал царь Бел. К столу подали зажаренного быка Аписа, фараон египетский и король Индии подавали новобрачным вино, и эта свадьба была воспета 500 великими поэтами Вавилона. «О, музы, к вам всегда обращаются, начиная какой-либо труд, я же взываю к вам, лишь кончая его. Пусть не упрекают меня в том, что я творю благодарственную молитву после обеда, не сотворив предобеденной. Музы, вы все же не лишите меня своего покровительства, не дозволяйте дерзновенным подделывателям искажать своими баснями истины, которые я поведал смертным в этом правдивом рассказе, подобно тому, как они осмелились исказить Кандида, простодушного, и целомудренные похождения целомудренной Жанны, которые некий бывший капуцин изуродовал в батавских изданиях стихами, достойными капуцина. Да не причинят они такого ущерба моему издателю, обремененному многочисленной семьей, у которого едва хватает средств на шрифт, бумагу и чернила. Не дозволяйте подделывать. Вольтер имеет в виду практиковавшиеся в XVIII веке обычаи выпускать подложные продолжение и окончание пользовавшихся популярностью книг. До 1768 года появилось по меньшей мере 4 переработки Кандида, переделки и продолжение простодушного неизвестны. Некий бывший капуцин изуродовал. Вольтер имеет в виду издание его «Орлеанской девственницы», предпринятое в 1756 году Жаном Анри де Гуве, совершенно исказившим обширными добавлениями текст Вольтера. «О, музы! Заставьте умолкнуть мерзейшего Коже, профессора болтологии в колледже Мазарини, который остался недоволен рассуждениями о нравственности Велизария и императора Юстиниана и дерзнул написать клеветнические пасквили на этих великих мужей». Примечание к предыдущему тексту. Коже Франсуа Мари, 1723-1780 годы, французский литератор, выступивший в 1767 году с памфлетом, направленным против просветительского романа Мармонтеля «Велизарий». «Заткните кляпом рот педанта Ларше, который, не зная ни слова по-древневавилонски, не объехав, подобно мне, берегов Ефрата и Тигра, имел бесстыдство утверждать, будто прекрасная Формазанта, дочь могущественнейшего в мире царя и царевна Алдея, и все женщины этого уважаемого двора делили за деньги ложе со всеми конюхами Азии в Великом Вавилонском храме согласно своим религиозным убеждениям. Этот ученый-распутник, ваш враг и враг целомудрия, обвиняет прекрасных мендесских египтянок в том, что они любили только козлов, и поэтому втайне намеревается предпринять поездку в Египет, дабы там вдоволь поразвлечься. Ларше, Пьер Анри, 1726-1812 годы, французский ученый-эллинист, выпустивший в 1767 году добавление к философии истории, где указал на ряд ошибок и неточностей, допущенных Вольтером в его работе «Философия истории», 1765 год. Так как современность столь же мало известна ему, как и старина, он, надеясь заслужить благосклонность какой-нибудь старухи, намекает, будто наша несравненная Нинон в возрасте 80 лет спала с аббатом Жедуэном, членом Французской академии, а также Академии истории и археологии. Он никогда не слыхал об аббате де Шатонеф, которого путает с аббатом Жедуэном, и столь же мало знает о Нинон, сколь и о девах Вавилона. Наша несравненная Нинон. Вольтер имеет в виду Нинон де Ланкло, 1620-1705 годы, славившуюся своим умом и красотой куртизанку, дружившую со многими выдающимися людьми своего времени. Жедуэн Никола, 1667-1744 годы, французский литератор, известный главным образом как переводчик. Шатенеф Никола умер в 1708 году, близкий друг Нинон де Ланкло, крестный отец Вольтера. «Музы, дщери неба! Ваш враг Ларше поступает и того хуже. Он восхваляет мужеложество. Он осмеливается утверждать, будто все отроки моей родины причастны к этой мерзости. Он надеется спасти себя, увеличив число виновных. Благородные и непорочные музы, вы, равно ненавидящие как педантизм, так и мужеложество, защитите меня от мэтра Ларше». «Вам, мэтр Алиборон, по прозванию Фрерон, отставной иезуит, вам, чей Парнас помещается то в беседре, то в захудалом кабаке, вам, которому так много воздавали по заслугам на всех европейских сценах за благопристойную комедию «Шотландка», вам, достойному сыну отца де Фонтена, рожденному от его любовной связи с одним из трех красивых мальчиков, которые, подобно сыну Венеры, не разлучаются с жезлом и повязкой и, подобно ему, взлетают к небесам, но не выше дымовой трубы, вам, мой дорогой Алиборон, всегда внушавший мне великую нежность и заставлявший меня смеяться месяц подряд, когда шла эта самая шотландка, вам поручаю я мою царевну Вавилонскую. Наговорите о ней побольше дурного, чтобы ее побольше читали». Бесетр, вначале тюрьма, затем сумасшедший дом. «Шотландка», комедия Вольтера, 1760 год. Писатель изобразил в ней своего заклятого врага Фрерона, выведя на сцену некоего Флерона, шершень, шпиона и доносчика. Сыну отца де Фонтена, рожденного от его любовной связи с одним из трех красивых мальчиков. Французский литератор Пьер Франсуа де Фонтен, 1685-1745 годы, по обвинению в гомосексуализме, был заключен в парижскую тюрьму Бесетр. Вольтер во многом содействовал его освобождению, 1724 год. Тем не менее, де Фонтен в своем «Обозрении современной литературы» 1735 год раскритиковал ряд произведений Вольтера, на что писатель ответил резким и остроумным памфлетом. 1736 год. Де Фонтен, в свою очередь, написал не менее резкий памфлет «Вольтеромания», 1738 год. Но не выше дымовой трубы, соблазненный Де Фонтеном юноша, был трубочистом. «Не забуду я помянуть и вас, писака богослов, знаменитый оратор конвульсионеров, отец церкви, основанный аббатом Дешераном и Авраамом Шамеем. Не примените написать в ваших листках, столь же благочестивых, сколь красноречивых и разумных, что царевна Вавилонская еретична, деистична и атеистична. Особенно же постарайтесь убедить почтенного Рибалье в том, что он должен от имени Сорбонны осудить царевну Вавилонскую. Вы доставите этим огромное удовольствие моему издателю, которому я преподнес эту историю в качестве новогоднего подарка». Писака богослов имеется в виду издатель газеты «Церковные новости». Бешеран, парижский священник, имевший одну ногу короче другой и, надеясь излечиться, ходивший на кладбище святого Медарда, был задержан и припровожден в тюрьму Сен-Лазар как конвульсионер, 1731 год. Шомей Авраам, 1730-1790 годы, автор, направленный против философов-энциклопедистов, восьмитомной работы «Законное предубеждение против энциклопедии», 1758 год. Рибалье, один из влиятельных профессоров теологического факультета Сорбонны, был королевским цензором.